Владимир Иванович Постовский был тот казачий генерал, который был в гражданскую войну побежден Ворошиловым, и об этом писал Алексей Толстой в повести «Хлеб». Таким образом, Постовский был исторической личностью. На стене в их комнате висели его казацкая нагайка и кубанка. Жена, изящная, красивая женщина, умела из любой пестрой тряпки скрутить прелестный тюрбан. Эта пара всем в Ульяновске нравилась, и у них довольно быстро появились местные знакомые, даже на верхах. Я у них бывала. Поездка в теплушке, одесский лагерь Люстдорф нас сблизили, хоть и были мы люди очень разные, ну, да теперь стали просто ульяновские жители. Вскоре познакомились с Мишелем Провальским, зубным врачом, работавшим уже год в местной поликлинике, и с его женой, природной жительницей Берлина. Говорили мы с ними по-французски, оба они по-русски изъяснялись средне, и это тоже объединяло. Мишель и его жена Маргарет были во Франции членами компартии. Разумеется, они в Ульяновске ничего не критиковали и не осуждали. Впрочем, и не они одни, а, конечно, и все мы, приехавшие на родину с большой буквы. Кстати, среди приезжавших в эти годы из Франции, были и другие члены французской компартии, здесь никого из них в партию не приняли. В общем, репатриированных из Франции в Ульяновске оказалось около 40 человек. Почти никто друг с другом раньше знаком не был, а здесь, в Ульяновске, нас всех объединили вопросы самого примитивного и подчас драматического характера. Многих местные соседи приняли в штыки или недружественно, однако открыто этого выразить не смели, а только так, втихаря. Ведь мы все получили советское гражданство по указу правительства, значит и рассуждать нечего. Александр Иванович Угримов с Надеждой Владимировной оказались неподалеку от нас. Дедушка, я теперь буду его так звать, мы все всегда про него так говорили, был назначен на опытную селекционную станцию в Майне 18, в 100 километрах от Ульяновска, и, когда он по делам станции приезжал в город, то всегда к нам заходил. Его сын Шушу работал в Саратове инженером на мельнице, а Ирина Николаевна и Татка сразу из Одессы поехали в Москву к сестре Ирины Николаевны, Татьяне Волковой, и сперва решили пожить лето на Николиной горе, на даче, принадлежавшей ранее отцу их Николаю Константиновичу Муравьеву, и уже осенью переехать в Саратов, где Шушу обещали дать сносное помещение, а пока он жил тесно, в плохонькой комнатушке. В это первое лето было много хлопот, надо было Никиту устроить в школу, купить дрова на зиму, обзавестись самой примитивной мебелью, купить или заказать кровати, стол, шкаф для одежды, тут тоже много помог Орс, заводские мастера за Недорова смастерили нам отличный шкаф, табурет, стол, а кровати железные, жуткие, но хорошо, что и такие удалось купить. Никиту приняли в 7 класс, по-русски он знал недурно, ему сделали небольшой экзамен, и он попал в ту самую школу, что окончил Ленин. Нам объяснили, что это великая честь. В августе в Г. Залинова устроила Никиту в пионерлагерь, где-то в лесу неподалеку, и он там пробыл 3 недели. Боюсь, что ему там нелегко пришлось, однако никто его не обижал и не смеялся над его короткими летними штанами из Парижа. Тут все ребята как один были в длинных брюках, перешитых бабкой или матерью из старой юбки. Купить что бы то ни было в магазинах было немыслимо, ничего промтоварного просто не было в помине. А если что и выбрасывали, то сразу вырастала такая очередь, страшно вспомнить. В этих очередях царили татарки и чувашки, их много было в городе, они стрекотали на своих никому непонятных языках и дружно лезли вперед. Я очень скоро поняла, что становиться в очередь безнадежно, но, пока был Орс, все как-то устраивалось. Эти первые месяцы жизни в Ульяновске трудно вспомнить или, вернее, сейчас вновь почувствовать. Сразу обозначилось, что люди делятся на 2 категории, или злобные, полные ненависти к нам, преступные, так как каждым своим словом и делом поддерживали преступную власть и, конечно, себе в выгоду, или же люди милейшие, приветливые, без грубых, циничных выражений, вроде «а я бы ему дала 25, знал бы, как это деду дерзить». Нет, эти люди никому ни 10, ни 25 не желали, они стремились хоть как-то нас предупредить, поддержать и, очевидно, с ужасом думали, что мы ничего еще не поняли, они искренне жалели нас. На улице Рылеева, в нелепом деревянном доме с неожиданными пристройками и помещениями, была со стороны двора пустыря квартира, где жила молоденькая докторша, военная вдова с 6-летней дочкой, отцом и мачехой. С июля месяца у меня начались внезапные сердечные приступы, перебои, ускоренные или наоборот замедленные пульсы, самое мучительное – удушье. Казалось, вот-вот, и уж больше и не вздохнешь. Она ко мне приходила, давала какие-то капли, а ведь лекарств в аптеках тогда почти и не было. А главное, она около меня сидела, клала мне грелку к ногам и что-то говорила успокоительное. Вечерами я стала к ней заходить. Вскоре ее мачеха, женщина с лицом суровым и мало-таки приятная, начала тоже что-то говорить про наших соседей Романовых. Конечно, осторожно, но как-то сказала она и такое. Я к ним просто не хожу, боюсь их. Это уж было отважно. Ну а наша Александра Федоровна Романова начала на эту мачеху капать, будто какие-то тут были денежные истории. Выходило, что мачеха мужнину дочку, докторшу, обокрала, да и вообще язык у нее злой, и лучше от нее подальше. А на верхнем этаже, над нами, с соседнего крыльца жила некрасивая и простецкая женщина с тремя детьми. Сын лет 20 с лишним, побывавший коротко на войне, дочка лет 18 и младший, Егорка, лет 10, совсем одна уж худоба, лицо почти идиотское, военный недокормыш. Понемногу я и эту семью узнала, их фамилия оказалась Абрамович, а потом выяснилось, что сама Абрамович была родной сестрой мужа дочки Романовых, Елены Николаевны, жены директора лесничества под Ульяновском. Жила она богато и зажиточно, и фамилия ее мужа была Леснов. Узналось и то, что фамилия его была с детства другая, и что он и его братья переменили фамилию на звучащую по-русски. Уже и тогда еврейское происхождение некоторые пытались скрывать. Мы пытались войти в общий ритм жизни. 1 сентября Никита пошел в школу. Сперва все шло удачно, он был хорош, подготовлен, нашел себе даже друзей, и один мальчик, живший рядом с нами, сын офицера, стал его звать к себе домой. В середине сентября мне предложили вести 3 группы по немецкому и английскому языку в местном пединституте, где была нехватка преподавателей иностранных языков. Хотелось мне сперва отбиться, ведь я никогда еще не преподавала, а тут, я не знала ни программы, ни уровня общих знаний студентов, ни как обращаться с ними, но от труда не отказываются, заявила мне Залинова, а ведь вы языки так прекрасно знаете, все говорят, уж неужели не сумеете студентов научить? Да, что ж, попробую, и я пошла знакомиться с высшими бонзами преподавательского состава пединститута, переломный этап в моей жизни. И хоть в пединституте я проработала всего год, все же некий опыт и решимость начать кого-то учить, чего я никогда в жизни делать не собиралась, сам собой явился, и в дальнейшем мне очень пригодился. Во главе факультета иностранных языков стояли 2 пожилые дамы. Обе когда-то, при царе Горохе, учились год в Сорбонне и окончили там годовой курс для иностранцев. В своем Ульяновском пединституте они преподавали языки с самого его основания, и грамматически, и синтаксический разбор предложения они умели делать прекрасно. Однако сказать самую простую фразу по-французски были не в состоянии. Остальные преподавательницы, молодые, и того не знали и, кроме одной, преподавали какую-то теорию, где главную роль играла транскрибация. С этим словом я встретилась впервые, и, сразу, с места в карьер, начала с этой чудовищной штуковиной активно бороться. Сама властелинша иностранного факультета, Варвара Мирославна, сухонькая, старенькая, приняла меня кратко, велела прийти через 3 дня с планом уроков на первую четверть, сунула мне программу, учебники. Скажу честно, что тут я совсем сплоховала, слабо пыталась ей объяснить, что я понятия не имею, как это разбить, материал по урокам и по часам, что это за материал урока. Я вернулась домой в полной растерянности. Когда я через 3 дня вновь пришла в учительскую института, у меня была с собой пустая тетрадка. Никакой план, даже на первую четверть, мне в голову не шел. «Нет», — сказала строго Варвара Мирославна, — «без плана нельзя, это не разрешается, ведь ваш план должен быть проверен и подписан». И вот тут, когда я, несмотря на все мои знания языков, стояла как провалившаяся приготовишка, одна из молодых преподавательниц села рядом со мной в уголке и, взяв лист бумаги, набросала мне примерный план первых уроков. Кто была эта моя спасительница? Не помню, а жаль. От волнения и неловкости я не обратила на нее внимания. Однако через неделю план уроков в новенькой тетрадке был у меня разграфлен. В дальнейшем, когда я в течение учебного года вела 3 межфаковских группы, 2 английских и 1 немецкую, я этого плана никогда не держалась. Однако то, что для себя необходимо каждый урок точно и подробно подготовить, я усвоила скоро и навсегда. Много позже, в Москве, когда у меня были частные ученики, Я этого принципа держалась неукоснительно. Первая встреча со студентами. Это было очень страшно, главное было не показать виду, что я новичок, как и они. Все три группы были первого курса, и студенты тоже волновались. С одной из английских групп пришлось мне нелегко, другие две быстро наладились. Я не скоро запомнила, как кого зовут, но оказалось, что это очень важно, что каждый из них думает, что его-то я как раз отлично запомнила. Познакомилась я постепенно с деканом, важным и противным, сидел этакой скалой в своем кабинете, а про него рассказывали чуть ли не вслух, что из Германии он привез жене целый вагон мебели. Ну, да не он один, другие ему, верно, завидовали, вон какой ловкий. После первой четверти дело вроде шло на лад, или почти, а, когда подступил октябрь, мне пришлось, высунув язык от волнения и страха, что вдруг что-то не так, как требуется, выбрать несколько октябрьских призывов из правды, перевести их на английский и немецкий и затем написать на доске для моих студентов. Вот когда выучка брать себя в руки и делать каменное лицо вполне пригодилась. Со студентами я наладила хорошие отношения, но была строга и держалась несколько свысока. Они скоро поняли, что проклятый английский язык, который им ни к чему, да и стипендию из-за него можно легко потерять, им без меня не одолеть. А тут я сразу особым голосом им заявила: «Прошу, выньте тетрадки, будьте внимательны и не торопясь, списывайте, что я буду писать на доске, следующий урок буду спрашивать всех, и выучите наизусть». Повернулась к группе спиной и медленно, буква за буквой, стала выводить на доске: «Если бе ун сергели ептер ватер унт лехрир», и так далее, сама, конечно, списывая из своей тетрадки. Это им как раз было вполне понятно. Когда кончила, подождав, начала по очереди их заставлять читать и правильно произносить ауртячер, тхом вери верант лови. Вот так-то, а они знали, что если хоть один из них не сумеет эти 2-3 лозунга прочесть, то неминуемая неприятность, верная двойка, вызов к декану, ну и черт знает что еще. Первое полугодие закончилось неплохо, я и привыкла к пединституту и привязалась к некоторым студентам. После урока беседовали мирно и дружески, какие-то гнезда сопротивления еще, впрочем, были, но это скорее были студенты постарше, из-за войны попавшие на первый курс лет в 25, или же то, что тогда называлось, он семья погибшего, то есть отец убит на войне, этих нельзя было трогать, как бы они ни бездельничали. Но вот грянула ждановщина, и бедная наша старушка Варвара Мирославна собрала всех преподавателей выслушать и обсудить. Это собрание одно из самых трагикомических событий этой зимы, но и страшное да нельзя, вот когда началась в открытую гнусная заваруха. Или молчи, или говори, что велено. Расходились с собрания этого все бледные, друг на друга старались не смотреть. Как-то еще осенью, я в учительской что-то искала в журнале, и внезапно набрела на удивительный предмет «История английской грамматики». Что-то мне показалось тут больно замысловатое, принимая во внимание уровень преподавания иностранных языков, и поинтересовалась, кто же это ведет такую науку. Вижу в графе имя Н.Я. Мандыштам, неужели? Да не может быть. Никого ни о чем не спросила, однако через несколько дней заметила незнакомую женщину с полуседыми рыжими волосами и сразу поняла, что это она. Еще через несколько дней было у меня окно, я пошла в коридор и села отдохнуть на твердый диванчик. Подняла глаза и вижу, она сидит на другом конце. Набралась храбрости и спросила: «Простите, вы, кажется, Надежда Яковлевна Мандыштам?» Она ответила настороженно и резко: «Да, я, а что?» «Да нет, отвечаю, ровно ничего, но, простите еще раз, вы вдова Осипа Мандыштама?» «Да». Я увидела, что она испугалась ужасно, наверное, в институте никто, кроме тех, кому следует знать, и не подозревал ничего, или даже не знали, кем был Осип Мандыштам. Говорю: «Видите, в чем дело, вообразите, когда-то, когда я была совсем молодой, в конце 1918 года, мне выпало счастье в одном доме в Ленинграде дважды видеть Мандыштама, да и слышать, как он читал свои стихи. Я ведь до того ничего о нем не знала, а тут было какое-то откровение, такие стихи, да и как он читал. Через минуту мы сидели рядом и беседовали, будто старые знакомые. И вскоре Надежда Яковлевна пригласила меня к себе. Сперва я одна, а потом и вдвоем с Игорем Александровичем стали к ней заходить, а раза 2-3 и с Никитой. Она жила в хорошем старом доме, стены были увешаны старинными иконами, которые она собирала. Она угощала нас вкусным чаем, однако, по ее просьбе, Об этих встречах я никогда никому не рассказывала. Она переехала в Ульяновск из Ташкента, где ей было хорошо и спокойно, но из-за больного сердца она не могла выносить тамошней жары. В эту зиму 1948-1949 года, когда наша жизнь в Ульяновске, казалось бы, покатилась по рельсам, случилось и другое. В конце сентября или начале октября, поздно вечером, постучали в дверь кухни, я открыла, и вошел дедушка из Майны. Он, не поздоровавшись, подошел к кухонному столу, облокотился и с трудом выговорил: «Шушу арестован в Саратове, Ирина в Москве тоже, и Таня, Волкова, сестра Ирины Николаевны, все, вот уж в начале августа, я недавно только узнал, теперь еду в Москву хлопотать, может быть, что и узнаю». Мы полночи просидели втроем на кухне, без конца строили предположения. «За что?» – дедушка все повторял. «Это, наверное, из-за Тани, у нее муж погиб в лагере в 1942 году, там верно что-то было, но мы возражали. Она ведь продолжала жить в Москве, дача была за ней, и даже Ирина Николаевна с Таткой почти сразу поехали из Москвы на дачу проводить лето, да и мать Ирины Николаевны, Екатерина Ивановна Муравьева, она тоже ехала с нами в группе на электроходе «Россия», тоже была на даче. Может быть, это Ирина Николаевна что-нибудь сказала, у ней характер горячий. Казалось нам, и вполне искренне казалось, что кто-то из них в чем-то виноват. Ну, а что начался новый страшный приступ террора, этого мы еще и не замечали. Если что в Ульяновске и было, то никто вслух об этом не говорил. Что еще про эту зиму? В середине зимы Вера Григорьевна Зелинова задумала поднести альбом фотографий Молотову от благодарных ему за указ 1947 года реэмигрированных, обосновавшихся в Ульяновске. Вере Григорьевне трудно было перечить, хотя замысел был с душком. Она возлагала на свой альбом немалые надежды, а вдруг сам Молотов ей ответит, этим можно будет козырнуть в обкоме. Стал фотограф обходить нас всех и снимал, вот мы все с Романовыми у самовара в их столовой распиваем чай, у самого Романова в руках газет «Правда», а вот и Никита готовит уроки, и сидит он за прекрасным письменным столом, на столе, телефон, какая-то статуэтка, и снимок сделан в кабинете у самой Зелиновой. Не снимать же Никиту на кухне, где он и готовит уроки, и обедает, и спит. Та же Зелинова изготовила письмо к Молотову, и все мы принуждены были его подписать. Никита буянил, не хотел сниматься, я злилась ужасно, на себя, конечно. Не очень-то мы храбрые, никому из нас не пришло в голову взять да и отказаться. Кстати, после отсылки альбома в Москву, мы никогда больше о нем не слыхали. Видимо, Молотов не ответил, и усердие Веры Григорьевны осталось незамеченным. А может быть, она и просто его не отсылала никуда, а отнесла в Ульяновское областное отделение МГБ на улице Карла Маркса. Среди 40 заграничных жителей Ульяновска был некий небанальный человек, уже сильно на возрасте, одинокий, проживавший в гостинице. Он был не то артист, не то танцор или фокусник, фамилию его не помню, мы все звали его Барабанщик. Он говорил, что знавал Дягилева и его балет, Князя Церетели и балет Монте-Карло, что он и так, и этак причастен был к русскому искусству за границей. Человек был достаточно едкий, очень неглупый, и привез он с собой в виде багажа 250 вееров. Как их у него по дороге или потом в гостинице не украли, но он устроил для нас вечер и показывал эту коллекцию. Там были вееры, начиная с французской революции, да и весь 19 век, вплоть до войны 1914-18 года. Вот этот оригинал первый меня предупредил про Зелинову, не верьте ей, не слушайте ее льстивых речей. Она, человек страшный, я вот скоро уеду, а вы все с ней останетесь. Наплачетесь, она змея подколодная. А мне казалось, что он преувеличивает. Весной 1949 года он уехал к сестре в Грузию, прожил там 3 месяца и поругался с ней. Но в Ульяновск он никогда не вернулся, а каким-то чудом, с остатком своих вееров, коих часть пошла на дальнейшее устройство его судьбы, очутился в Ленинграде, что было совсем не так просто. Через несколько лет он попал там в инвалидный дом ВТД, лучший советский дом престарелых во всей стране. Оказалось, что и вееры могут пригодиться, а коллекция у него была замечательная. Эта первая зима в Ульяновске была нормальная. В декабре-январе недели 3 стояли морозы и до -35-36 градусов, с ветром это получалось порядочно холодно, но как-то морозы эти мы все трое перенесли неплохо, зимние вещи у нас были хорошие, в комнатах было тепло, питались очень прилично. Зима эта тянулась ужасно долго, или мы просто отвыкли от бесконечной русской зимы, но пришла весна и с ней пыль, суховей, внезапные жуткие грозы. Начались в пединституте экзамены. Не знаю, кто их острее переживал, мои студенты или я, но группы мои оказались вполне успешными. Все перешли на второй курс, я прощалась с моими студентами. До осени, отдыхайте хорошо, и возвращалась домой с букетами ландышей и сирени. Варвара Мирославна мне сказала, что с сентября у меня будет не три группы, а пять, и чтобы я к этому приготовилась. Никита тоже перешел в восьмой класс, он оказался в числе 10 лучших и в награду поехал с группой учеников на пароходе в Москву. Он был в восторге, в группе ехал милый мальчик Ваня, ученик из детского дома, ленинградского, эвакуированного во время войны, и любимая классная руководительница Халида Германовна, удивительно сердечный человек. А я получила от пединститута дешевую путевку в дом отдыха на Волге, куда и поехала, тоже на пароходе, на левый берег, за 50 километров от Ульяновска, вместе с двумя преподавательницами и двумя студентками четвертого курса. О моем первом и последнем пребывании в советском доме отдыха можно написать отдельную главу, но я не обладаю талантом Зощенко. Впрочем, я там отдохнула. К счастью, мы жили своей группой в отдельном маленьком коттедже, а не в общем дартуаре на 40 человек. Мимоходом про девушку, которая обслуживала в громадной столовой наш столик. Это одна из самых красивых русских женщин, каких я только видела в СССР. А красивых молодых женщин в Ульяновске было немало, куда больше, нежели в Москве. Через несколько дней я обратила внимание моих спутниц на нашу юную подавальщицу. Они рассмеялись и ответили, что же в ней красивого, совсем простая, деревенская. Но я настойчиво стояла на своем, а главное, что в этой девушке поражало, это ее манера, достоинство в каждом жесте, плавность походки, прелестная улыбка и природная вежливость. Да и кроме красивого лица у ней были точеные руки, чудные зубы и, ни капли пошлости, жеманства или угодливости. Понемногу мои спутницы тоже ее рассмотрели. И как-то старшая из них честно мне заявила, а ведь вы правы, она настоящая красавица, наша Маша. Арест Игоря Александровича, Таннере, НМ, Лад, Танитрус, Цаубде Таннере, Венимент Брутал, Импрву, Петит Лараусси 1975, П. 1026. Молния, как всегда, ударяет без предупреждения, а можно ли было от нее укрыться и спастись? В конце августа я пошла в пединститут посмотреть расписание лекций и поговорить о новых группах. К великому удивлению я свое имя нигде не могла найти. Сперва спросила нашу обервахтершу тетю Валю. Она как-то помялась, сказала, видно еще не решили. Пошла я искать кого еще спросить, оказалось, что никого нет на месте. Сунулась было к декану, но и его не было. Через несколько дней пошла опять, и, наконец, секретарша института сказала мне, что я преподавать здесь больше не буду. На мои расспросы ничего точного сказать не могла. Директор еще не вернулся из отпуска. Я ничего не могла понять, видела какие-то натянутые лица, кто его знает, какую сплетню обо мне пустили. Или мое место понадобилось кому-то из своих. Но занятия в пединституте начались, никто оттуда ни разу ко мне не зашел, что хочешь, то и думай. Это все было для меня загадкой. Неужели такой провал жизнь шла своим чередом? И вот 22 сентября 1949 г., около часу дня я вернулась домой с базара, вошла в кухню и увидела, что там стоит высокий и очень видный молодой человек в штатском. Он резко обернулся и сразу задал мне вопрос. «Вы что здесь делаете?» Я возмущенным голосом ответила. «Я пришла к себе домой, а вот вы, интересно, что делаете у нас на кухне?» Лицо его было странно. Не по-человечески неподвижно, голубые глаза смотрели мимо меня. Он сказал очень четко, «Я, старший лейтенант Толмазов, ваш муж задержан, в вашей комнате идет обыск, садитесь здесь и не двигайтесь никуда». С этими словами он ушел внутрь дома, в нашу комнату. Я стояла, не двигаясь. Из комнаты вышел мужчина в темно-синем костюме, лицо татарское, чернявое. Он мне указал на ступени у лежанки, сказал одно слово «садитесь», вынул револьвер и, повернувшись ко мне спиной, стал глядеть во двор. В заднем кармане брюк у него топорщился другой большой револьвер. Я послушно села, и мы оба застыли в молчании. Как всегда, я машинально взглянула на ручные часы, и поэтому знаю, что просидела на этих ступеньках полтора часа. Одно время мне стало так плохо с сердцем, что я открыла сумку, вынула лекарство, которое всегда носила с собой, очень крупное драже. Я его обычно разбивала ступкой и потом запивала водой, но тут, чтобы спасти себя, взяла да и проглотила драже целиком. Мой сторож обернулся, и я ему сказала: «Я приняла лекарство, у меня с сердцем плохо». Он пожал плечами и опять повернулся к окну. В сущности, он проворонил: принимать что-либо абсолютно запрещено, ведь так можно и отравиться. Наконец в кухню вернулся Толмазов и произнес: «Идите, только никакого крика». Я ему не ответила и пошла в комнату. Там Игорь Александрович сидел на кровати в углу у окна, как загнанный, у него было ужасное лицо. Тут стоял другой чекист Гаврилов, постарше первого, плотный, с толстым лицом. Он велел мне открыть сумку, там кроме платка, денег и лекарства был еще старинный кошелек из мягкой свиной кожи, а в нем были какие-то сувениры, вроде Никитиного первого зуба, двух эмалевых пасхальных яичек с бывшего когда-то ожерелья, но там же лежало и кольцо с небольшим бриллиантом карата в 1.5.2, подарок отца, каким-то чудом у меня сохранившийся, и обручальные кольца. Кольца Гаврилов просто отложил, а кольцо с бриллиантом взял, сказав: «Это мы внесем в список конфискованных вещей». Я стала резко протестовать, говоря, что это подарок отца. «Сами видите, таких вещей и не делают больше, ни за что его не отдам». Мы пререкались некоторое время, и вдруг он это кольцо мне вернул. Дальше пошел бесконечный спор о 10 небольших вырезках из правды, кто вырезал, зачем, почему сохраняются. Я ему терпеливо повторяла, что они сделаны мною для Никиты, когда он в классе готовил доклад о Конституции. Ну, а все же подробнее, наконец и эти несчастные вырезки он отложил, сказав: «Хорошо, в протокол заносить не будем». Потом он мне показал список вещей, взятых под секвестр, да сюда их нельзя трогать. Туда входило все, что у меня было, кроме убогой мебели, и даже моя новенькая меховая шуба, привезенная из Парижа. «Но ведь скоро зима», — говорила я, — «мне придется шубу носить, а что, если ее украдут?» «А вы не волнуйтесь, носите», — назидательно ответил Гаврилов. «Шуба у нас общая, вместе жили, вместе наживали». Он велел Игорю Александровичу встать. «Пойдемте, и, обращаясь ко мне, имеете что-либо заявить? Есть претензии?» «Да, да», я закричала громко, «имею, заявляю вам глубокое возмущение, что вы арестовали моего мужа, который боролся в сопротивлении во Франции, пробыл год в лагере смерти Бухенвальд, я заявляю вам, что он ни в чем не виновен, я протестую всячески против его ареста». Воцарилось молчание, потом Гаврилов сказал: «Пойдемте», и вывел Игоря Александровича. Толмазов вышел за ним. Я выскочила на кухню и видела только, как отъехал Виллис и скрылся из глаз. Я села в кухне и там сидела, войти в комнату было трудно. Все валялось на полу: платье, белье, лекарства, книги, тетради. Романовы притаились у себя, не показывались, видно, подслушивали. Впрочем, для них, наверное, сюрприза не было. Часов около 4 вернулся из школы Никита, увидел меня, разбросанные по кухне вещи. «Мама, что это?» Я ему ответила: «Возьми себя в руки, сколько можешь, отца увезли». Он долго стоял неподвижно и только изредка шептал: «Гады, гады, вот гады». Вечером Никита поел что-то, сделал уроки, я считала, что завтра ему надо пойти в школу, а там видно будет, лег спать в комнате и сразу заснул. А я пошла на кухню, закрыла плотно дверь и стала взад и вперед бегать. И тут у меня начался дикой силы припадок аэрофагии. Временами боль под ложечкой и в желудке была нестерпимой, и я по-настоящему изо всей силы билась головой о косяк двери, чтобы отвлечь себя от этой боли. К утру я начала понемногу дышать, боль стала поменьше, мысли несколько прояснились. Я вскипятила Никите чаю, он даже поел хлеба и ушел в школу, а к 10 утра пришла Шура, простая женщина, добрая, неграмотная. Она два раза в неделю приходила ко мне убирать. Мне не пришлось ей много объяснять, и мы вдвоем начали уборку валявшихся на полу вещей, разбитых флаконов, растоптанных лекарств, а вдруг там яд, валявшихся писем и бумаг. Что я делала первые 2-3 недели после ареста? Тут у меня полный провал в памяти. Но вот, наконец, я очутилась в кабинете у Веры Григорьевны Залиновой, надо было поскорее найти работу. Гадкая харя холода, голода, крайней нужды уж была заутлом. Эта зима была ужасно тяжелой, найти подходящую работу оказалось немыслимым. Место в пединституте я потеряла безвозвратно, об этом позаботилась МГБ, П. приказав снять меня с работы до начала учебного года и за 20 дней до ареста Игоря Александровича. Студенты мои, все три группы, дважды ходили к директору, просили дать им опять со мной заниматься. Они, думаю, уж знали, что я стала женой врага народа, а потому их отношение ко мне было не лишено отваги. Если кто-либо из них встречался со мной на улице, всегда была милая беседа, но о главном не слова. Словом, подыскивать работу для человека с больным сердцем, это и для Зеленовой было нелегко. А Романовы недолго ждали, они стали сперва незаметно, а потом и в открытую выживать меня из моей комнаты. Они хотели поселить в ней сестру свою Марию Федоровну, милую старушку, при старом режиме служившую личной горничной у богатейшей симбирской помещицы графини Орловой. В ноябре Романов мне заявил, что все наши дрова уже сожжены, а остались только его дрова. Я его боялась, он мог такое на меня донести куда надо, что меня забрали бы, и тогда Никита один, в 15 лет просто погиб бы или попал бы в приемники МВД для брошенных детей. Да и шпана, царившая на площади Ленина около городского сада, была в курсе всего и пыталась Никиту к себе затянуть, чтобы помочь ему, или наоборот, погубить кто знает. Готовить в кухне на плите Романов мне запрещал и выгонял самым грубым образом. Он придумал и еще один приемчик, доводивший меня. Часов с 8 утра на полный ход включал радио, в виде тарелочки на стене, закрывал дверь в свою комнату на ключ и уходил до позднего вечера. Рев репродуктора лился через фанерную перегородку, и только плотно закрыв дверь на кухню, можно было спастись от этой пытки. Нелегко подробно писать об этом времени. В ноябре Зеленова мне объявила, что нашла мне работу секретарши в управлении ночных сторожей города. Я пошла в небольшое, грязное, прокуренное помещение, где служащие приняли меня в штыки. Понять, в чем дело, я сразу, конечно, не могла. Главой всех ночных сторожей города Ульяновска, охранявших в тулупах и с винтовкой в руках универмаги, гастрономы и иные чудища советской торговли, был некий ремигрант Розенбах, корректный, аккуратный, идеальный представитель русских прибалтов, служивших поколениями моему государю. Он тоже был в группе 24-х новых советских граждан, высланных из Франции Жюлем Маком, но знала я его мало, только изредка встречала. Когда я его увидела, то, ничего не подумав, подошла к нему поздороваться. Он же посмотрел на меня с высоты своего громадного роста ледяными голубыми глазами и, отступив, громко сказал: «Что вам нужно? По-моему, мы не знакомы». Я еще не знала, что меня можно настолько бояться, что даже для людей нашего круга я – чума. В это вонючее управление подчас заходили сторожа и сторожихи за ключами или тулупами, и так вышло, что одна из них со мной вместе вышла и заговорила. Понемногу она стала появляться на моем пути ежедневно. Ее звали Маша. Это была женщина лет 50, неграмотная, очень неглупая, милая, и я с ней стала беседовать. Садились где-нибудь на скамейку, и она мне про себя рассказывала многое, а была она военная вдова. Розенбаха обожала, как, впрочем, и все остальные сторожа, говорила про него: «Ты на него не обижайся, боится человек, сама должна понять». Но наконец я ее спросила, почему все служащие ко мне так относятся, и тут выявилось, что по приказу Зеленовой для того, чтобы меня трудоустроить, сняли с работы немолодую уже женщину, работавшую исправно в этом учреждении более 20 лет. На следующий день я пошла в переселенческий отдел, заявила Зеленовой, что не согласна, чтобы из-за меня несправедливо увольняли эту женщину, и что к сторожам я работать больше не пойду. Вера Григорьевна только пожала плечами и очень ясно высказала мне свое неудовольствие. Мою подругу Машу я через несколько дней случайно встретила на улице. Она ко мне подошла, уверила, что та женщина снова на работе, и озабоченно спрашивала: «Ну, а ты как теперь будешь?» Месяца через два Розенбаха схватила днем МГБ, прямо в помещении управления сторожами, и, редкий случай, все угрюмые, прокуренные служаки окружили своего шефа Розенбаха, умоляли его не забирать. Некоторые сторожихи бросились перед ГБистами с плачем на колени, целовали Розенбаху руки. «Ну, да что тут говорить, мы вот выжили после страшной заварухи этих лет, а Розенбах пропал без вести, погиб. Тогда будет двое на поле, один берется, а другой оставляется». Многое еще можно рассказать про эту зиму, когда мы остались одни. Я писала и писала прошения, как все, кому, главным образом, Молотову, писала подробно, следила за тем, чтобы все было ясно сказано, не слишком длинно, верно, Таких прошений в те годы написано много тысяч. Изредка кто-то приходил ко мне с заказом написать работу по немецкому или английскому переходному экзамену на следующий курс. Однажды пришлось писать даже для саратовского студента. Платили за это тогда 100 рублей, вернее, обещали 100, а когда работа была сделана, давали и меньше. Помню, одна ужасная старуха дала мне 20 рублей и, уходя, со злобой сказала: «С тебя и этого хватит». Пришлось мне под Новый год принять тяжелое решение. Я поняла, что никогда никакой работы не получу. Про такие положения я слышала еще в Париже, а вот теперь и меня ударило, умирая с голоду с мальчишкой, кому какое дело. А за учение в 8М классе надо было платить, правда немного, 150 рублей в год. Ну, да не в этом дело, ведь никакого дохода у нас с Никитой не было, никаких родственников тоже. Мы были в городе чужаки, мы были ингисераблис. Я поговорила с Никитой, но что он мог мне ответить? И я явилась на тот же завод НО 650, где работал Игорь Александрович, прошла к главному инженеру Гальперину и попросила его принять Никиту на завод учеником в какой-нибудь цех. Гальперин как-то легко согласился, получил согласие директора завода Дубового, и я пошла в школу, где учился сам Володя Ульянов, известить директора, что принуждена Никиту перевести в вечернюю школу рабочей молодежи, и что придется ему стать на заводе учеником-токарем. Как приняли такой поворот в Никитиной судьбе его одноклассники, не знаю, но обе его классные руководительницы, Халида Германовна по 7-му классу, и Мария Федоровна, женщина пожилая, не менее 60 лет, заслуженная, по 8-му классу, обе очаровательные, искренне полюбившие Никиту, они обе просто плакали, умоляли меня переменить решение. А что было делать? Несчастные 250 рублей в месяц, которые Никита мог принести домой, должны были стать нашей базой, весьма, конечно, сомнительной и зыбкой. Пошла я и в вечернюю школу рабочей молодежи, тут был иной мир, иные люди. Им не надо было объяснять, как эта мать принимает такое решение. Они не умоляли меня его переменить. Директор вечерней школы Филиппов был приветлив, умен и прост, обычный человек, без всяких фанаберий и марксистских фразочек. Был он неказистый и лысоватый, одет если не неряшливо, то, скажем, бедно, и был у него, увы, красный нос. Нос покраснел у него законно. Он выпивал, как многие. В этой школе Никита был самым молодым. Следующим за ним по возрасту шел высокий красавец 28 лет, но был и майор 40 лет, сидел рядом с Никитой, этому надо было доучиться. Он ушел на войну в небольшом чине, имея за собой 5 классов, а теперь уже был майором, и дальше, не окончив среднюю школу, никуда по чинам продвинуться не мог. Сперва Никита ходил на завод еще в парижском пальто и костюмчике, потом у него появился ватник, и зимой он стал носить те высокие немецкие сапоги, которые Игорь Александрович привез из немецкого плена. Ушанка была, конечно, с первой зимы. Он стал другим. Теперь, когда он шел по улицам Ульяновска, с закопченным лицом и совершенно отчаянным, злым выражением лица, то мало чем отличался от других таких же злых мальчиков, а их было в Ульяновске немало. Надежда Яковлевна, которая его как-то встретила на улице, и он прошел мимо нее, не заметив, назвала его тогда «трагический мальчик». В середине зимы к Романовым приехал на неделю их сын Сергей Николаевич, сотрудник московского МВД в порядочном чине. Он носил мундир, как полагается, был мужчина видный, с прекрасными манерами. Его мамаша нам его представила на кухне, и мы прилично побеседовали. Из Москвы он привез апельсины и виноград и вежливо преподнес Никите кулек фруктов, а Александра Федоровна попросила, чтобы я проверила, как он говорит на языках, что ж оказалось, что отлично говорит. Я уже раньше от Романовых про него слыхал рассказы, вот, мол, как их сын благодаря революции преуспел. Живет в Москве на Можайском шоссе, в том же доме и на той же лестнице, что сын Сталина Василий, и, как они говорили, вечно ездит в командировки за границу по личным поручениям Сталина. На работе в Москве он очень устает, вздыхая, говорила Александра Федоровна, ведь на работу-то едет только к полуночи, потом утром поспит, а там и дела всякие, ужинает около 11 вечера, по-настоящему только один раз в день и поест. В эту же зиму завелось у меня в Ульяновске новое знакомство с одним заводским инженером. Я его мельком видела еще до ареста. Он сам подошел к Никите в цеху, спросил его про меня и не зайду ли я к нему посидеть, он был бы рад, и дал свой домашний адрес. В той растерянности, в какой я пребывала, такое приглашение было приятно, значит, есть кто-то, кто сам меня приглашает. Вскоре я пошла по этому адресу, собственно, даже плохо зная, к кому иду. А это был Иван Федорович Сарычев, изобретатель, талантливый инженер, член партии со 1917 года, близкий друг Луначарского и, как оказалось, пробывший 4 года на Колымской каторге, с 1938 по 1942 года, он работал на том же заводе, что прежде Игорь Александрович, а теперь Никита, но это, собственно, была синекура. Этот заводишко мало мог его интересовать. Он жил в небольшом деревянном доме, очень стареньком, принадлежавшем его второй жене, чувашского происхождения и местной уроженке. У них была дочка Лена лет 12, а от первой жены, жившей в Казани и сильно партийной дамы, был сын и, как много позднее узналось, работавший в Казанском МВД. Был Сарычев охотник и собачник, по-своему весьма образованный, почитатель Маяковского, любил читать вслух его стихи. Он был всегда в курсе всех мировых событий. Из 3 комнат на 2 этаже, где жили Сарычевы, одна была его мастерской. Там были всякие станки, аппаратуры, инструменты. Он раза 2 меня туда водил, но мельком. Всегда был чай и угощение, а вот попробуйте, и мне подавалась тарелка с мясом, рыбой или дикой птичкой, но очень деликатно. Никто не подавал виду, что знает, как сильно хромает у меня питание. Небанальный человек был Иван Федорович. Язвительность, резкость его суждений, его всепоглощающая ненависть к Сталину, которую он, по крайней мере при мне, не скрывал. Да меня он тоже никогда не щадил, не стеснялся укорять за то, что мы уехали из Франции, издевался. Над чем, да надо всем буквально. Словом, человек озлобленный, считавший, что дело его жизни предано, и уже непоправимо. Он считал, что кто-то на заводе, и даже называл, кто, приложил руку к аресту Игоря Александровича. А вот как-то весной 1951 года, пошла я в колбасную лавку на Гончаровке, никого не было, кроме продавщицы, а все, что продавалось, было мне не по карману. В тот год все дешевые продукты сразу исчезли. Я стояла в нерешимости, вдруг в магазин влетел какой-то мистер с портфелем под мышкой, очень делового вида, торопливый, спросил девушку. «Заведующий здесь?» «Нет», — ответила она, «а вот Иван Иванович есть, а ну, позовите-ка его». Вышел сам Иван Иванович, в белоснежном халате, высокий, тучный, поздоровались. Человек с портфелем спрашивает: «А начальничек где же сегодня?» «Начальничек, фюить». И Иван Васильевич свистнул громко. Как это, фюить?» Маленькая пауза. «Как фюить?» «Да так, 58-я». Все помолчали, и даже долго. «Ой, Господи!» — вскричал посетитель и, круто повернувшись на каблуке, опрометью бросился вон из колбасной. Тут и я быстренько убежала, а придя домой, совершенно потрясенная тем, что старший колбасник и тот исчез по 58-й, решила, что чего-то я не поняла до конца, что надо это теперь выяснить, и занялась на несколько дней чрезвычайно для меня трудной математической задачей. Я ведь до комического плохо считаю и научиться никогда не смогла. Но тут я взяла лист бумаги и стала ставить палочки, по палочке на каждого, про кого я знаю, или просто слыхала, вроде как про колбасника, что он арестован. Вспоминала, подсчитывала про громкие суды, которые были, например, в Ульяновске, словом, всех, кто только пришел в голову. Потом прикинула, сколько во всем Советском Союзе жителей, сколько надо тут вычесть детей и глубоких стариков, и потом сравнила оба получившиеся числа, и вышло у меня, что в лагерях находится в данную минуту 11 миллионов. Пересчитывала много раз и, наконец, пошла вечером к Ивану Федоровичу. Я ему сказала, чем была занята, и какой у меня результат. «Скажите, это я ошиблась. Может ли быть 11 миллионов?» Иван Федорович долго не отвечал, потом сказал: «Ну, что ж, вы хоть и дама, а считаете не так уж плохо, однако ошибка тут есть, не 11, а 15. Правда, американцы считают, что больше 20, но будем считать мою цифру правильной». Я была поражена, убита, что же это за ужас. «Эх, Нина Алексеевна», — говорил не раз Иван Федорович, — «вы все говорите, немцы, Бухенвальд, гестапо, ведь это же враги. Вот облили генерала советского водой и выставили на мороз, он за ночь и замерз. А ведь на Колыме это было обычное дело, украл мальчишка хлеб ночью с голодухи, ну, и облить его, не то что за ночь, а за несколько часов станет ледяной статуей, а летом выставить голову на гнус, чтобы гнус закусал насмерть, и привязывали крепко, а кто поможет, пожалеет, того рядом, то ленького, тоже, пусть всем станет ясно, как с врагами надо расправляться. Рассказывал Иван Федорович про свое детство. Его мать была перчаточница, годами работала в Москве у французской хозяйки, зарабатывала хорошо, кое-что умела по-французски, хозяйку-француженку и любила, и уважала. Отец его был старшим мастером на каком-то небольшом московском заводе, каких тогда в Москве было много. Жили хорошо, квартира была в две комнаты, по воскресеньям мать пекла пироги и ставила большой котел щей с мясом, так, чтобы и на понедельник хватило. Были у них и два кота, ежедневно разносчик приносил котам обед, печенку и легкое, что-то около полуфунта. Коты только это и кушали. В 1917 г. Иван Федорович вступил в партию. Иногда, очень редко, я решалась спрашивать Ивана Федоровича, что же он теперь думает. Но как-то случилось, что он на мое очень скромное замечание раскричался, стал бегать из угла в угол, чуть ли не рычал и, наконец, даже расплакался. Я была в отчаянии, и никогда больше. А рассказы про Луначарского, про процесс с обкомовцев в Ульяновске, когда любимого в городе инженера Народный суд оправдал, и рабочие на руках его вынесли из зала суда. Рассказы про золотые прииски на Колыме, про самородки, которые редко, но попадались, все это было так живо и интересно. Сам Иван Федорович на Колыме потерял два пальца правой руки, но как это случилось, я никогда его не спрашивала. Надо вспомнить и другого инженера. Он работал на большом станкостроительном заводе недалеко от Ульяновска. Завод получил из Германии какой-то электрический прибор, и он, узнав про Игоря Александровича, пришел к нему на работу с просьбой перевести инструкцию. Так он попал к нам, и в течение лета и осени 1949 г. несколько раз заходил, сидел, пил чай, словом, бывал и по делу, и дружески. Его биография была не вполне обычная. Долгие годы он был циркачом, проделывал вольтежи на велосипеде над сеткой. Как-то рабочие забыли натянуть сетку, он бросился с потолка вниз и упал на арену. Калекой не стал, но цирк пришлось покинуть. Потом он кончил какой-то институт и, так как он был человек незаурядный, то вскоре попал на этот крупный концерн под Ульяновском. Но Романов не дремал, он, видно, всех аккуратно записывал, кто к нам приходил. И когда Игоря Александровича задержали, ваш муж задержан. Его недели через две начали таскать, и все по ночам, чтобы на заводе никто не знал, да и чтобы на работу аккуратно являлся. Вот так он, бедняга, провел полгода. Ночь на допросе, ну, расскажите еще раз поподробнее, как это вы познакомились с Кривошеиным, а весь день на заводе. Только ляжет, задремлет, а уж за ним машина. Всю эту историю я узнала много позже, случайно, после смерти Сталина, когда начались первые освобождения и реабилитации. Полгода без сна. В июне 1950 г. нежданно на Рылеевой появился некий шофер, служивший у генерала МВД в Берлине чуть ли не 3 года. Генерал вернулся в Ульяновск, и он вместе с ним, а жил он и его семья до отъезда в Германию в нашей комнате, которая вполне законно числилась за ним, у него даже был на нее ордер. Началась борьба не на жизнь, а на смерть, потерять жактовскую комнату, потерять крышу над головой. Ну нет, я вышла из оцепенения и бросилась в схватку за площадь с отчаянной решимостью. Романовы сразу стали на сторону шофера, да и председательница жилотдела нашего района тоже, да и кто тогда посмел бы пойти против служащего МВД, хотя бы и простого шофера. Я купила замок, тщательно закрыла дверь и окно, ведь если бы, не дай бог, шофер сумел проникнуть в мою комнату и поставить там чемодан, был бы конец, его ордер выдан раньше моего, и выдворить его было бы невозможно. Жилотдел предлагал мне другую комнату. Мы пошли с Никитой смотреть, это было на берегу Свиеги, самый отдаленный и даже жуткий район, туда и милиция-то избегала заглядывать. Никита говорил: «Ни за что, ни за что сюда, да я часто из школы ночью возвращаюсь после 12, а тут меня или изобьют, или убьют сразу же, я знаю, какие здесь живут». «Да и вам будет страшно», — я заявила служащей жилотдела, — «нет, ни за что сюда не согласна, а вот если шофер не боится, почему вы ему сюда не предлагаете?» Шофер говорил со мной чрезвычайно грубо, служащая жилотдела пыталась запугать: «Зачем отказываетесь? Хорошо, что и это предлагаем. Но ведь это вы, ваш отдел выдал Игорю Александрович ордер на комнату, где я живу, чем я тут виновата? Такие доводы выводили ее из себя. Мало ли что, тогда думали, шофер не вернется, а теперь обстановка изменилась. Через неделю такой перепалки шофер и служащие жилотдела мне как бы официально заявили, что завтра с утра взломают дверь, вещи мои вынесут и, делу конец, тогда и на улицу Шевченко, на берег Свиеги, с радостью побежите. Что делать, что? И вот часов в 10 вечера я внезапно приняла решение и сказала Никите: «Одевайся, идем». Когда мы уже были на улице и отошли от дома, я добавила: «Идем в проходную МВД, я вызову Гаврилова, расскажу ему все. Если через 2 часа не выйду, беги, значит и меня схватили. Беги в шпану, на Рылееву, ни за что». Идти было очень далеко, темно, страшно, а проходную, я ее хорошо знала, не раз там зимой побывала. Это была деревянная пристройка у дома МВД на улице Карла Маркса. Внутри было 2 скамьи вдоль стены, висел телефон на другой стене, и перегородка с оконцем, где сидел дежурный. Я туда вошла в 10:30, сняла телефонную трубку и сказала: «Прошу Юрия Дмитриевича Гаврилова вниз». «Кто просит?» «Кривошеина, Нина Алексеевна, по важному делу, очень прошу его спуститься ко мне. Мне кажется, я жду очень долго». И вдруг Гаврилов уж передо мной, всегда поражалась, как это они умеют так внезапно и неслышно входить. Подходит ко мне вплотную, лицо, как всегда, без всякого выражения: «Вы хотели меня видеть?» «Да, и по важному делу, я вот пришла задать вам один вопрос». «Да, пожалуйста». «Вот, я пришла, чтобы вас спросить, на что вы, собственно, поставлены? На то, чтобы арестовывать наших мужей и пускать нас по миру? Или еще для того, чтобы нас потом и защищать? Что теперь? Схватит, вызовет, чтобы меня арестовали за оскорбление?» Он говорит: «Вас обидели?» «Да, да, именно». «Кто?» «Да ваш же служащий». «Кто? Расскажите». Я ему все рассказываю, все толково и даже спокойно. Кончаю словами: «Как же мне теперь быть? Не могу я комнату потерять, вы сами понимаете». Пауза и долгая. Гаврилов говорит: «Не волнуйтесь, комната останется за вами, можете быть спокойны». «Благодарю вас, значит, я могу не волноваться, говорю вам, комната за вами». И я выхожу на темную, плохо освещенную, очень широкую улицу Карла Маркса. Никита там, на той стороне, иду к нему: «Мама, что вы ему сказали?» «Но мы почти бежим домой, вони с этого проклятого места». Я молчу, будто дар речи потеряла. «Да, действительно, что же это я ему такое сказала, что это были за слова, почти дурацкие, почти бессмысленные? Я ведь, входя в проходную, просто не знала, как скажу». На следующий день шофер появляется около полудня, он развязно улыбается. «Эх», говорит он мне, «ну и шампунь же мне нынче задали, в жизнь такого не помню». «Что ж это вы, Нина Алексеевна? Так, давайте по-хорошему». «Я что? Да ничего я против вас не имею», и долго несет такую пошлую галиматью. А я молчу, уж очень он был вредный. Тогда он хватает меня за руку, все просят его извинить, и: «Батюшки, да что это?» Становится на колени передо мной и целует подол моего платья. Ну, это уж слишком, что за пьеса? Еще на следующий день особо из жилотдела ведет нас всех смотреть квартиру, расположенную за трикотажной фабрикой. Фабрика размещается в Ильинском соборе, кухня с громадной русской печью, и из кухни прямо вход в комнату, размером около 9 метров. Тут еще живет Мария Федоровна, машинистка в танковом училище, кстати, и оно не так далеко отсюда. Она хочет уехать к брату в Омск, так как ее муж вот уж 3 года в колонии для сумасшедших под городом, но уж 2 раза убегал и, придя домой, чуть ее не задушил. Она боится его. Подала ли она все бумаги? Да, да. А кто живет в самой квартире? Ведь это только бывшая когда-то кухня и прачечная при доме. Тут в доме имеется отличная квартира, но теперь она совсем отделена, и там живет зав. Финансовой частью горсовета ВМ, Михайлов, его жена и дочь с мужем и сыном. Жена, заведующая самой большой пошивочной мастерской в городе. Около дома, несколько метров дальше, громадный огород, уборная, конечно, во дворе. В кухне есть, однако, кран. Это важно, значит, не надо бегать с ведром на колонку за водой. Впрочем, на Рылеевой тоже был кран. В тот же день иду в жилотдел к начальнику, чтобы подписать все бумаги и получить ордер на новое жилище по Советской улице, 26. Заведующий жилотделом, приятный, суховатый полковник Федоров, принимает меня очень вежливо. Я все же немного сомневаюсь, уж очень эта кухня страшновата. Но Федоров настаивает, повторяет несколько раз: «Переезжайте, не ждите, переезжайте», и добавляет: «Тут будете совсем отдельно от соседей жить». Его намек, наконец, доходит до моей усталой головы. «Это вы про моих соседей?» Он внезапно взрывается. «Да, ну конечно же, что вам мало, что один уже погиб». Стучит по ящику своего стола. «Хотите, я вам покажу все доносы, которые он на вас написал за это время? Вот они здесь у меня в ящике, 15-20. Хотите прочесть?» Говорю: «Нет, не надо показывать, зачем мне? Ну так, скажите хоть про один, что же на меня можно доносить?» «Как будто просто нечего». Федоров: «Ну вот, первое, что помню. Когда ваш сын приходит домой, вы с ним говорите в своей комнате по-французски, а он не понимает. И что вы ответили, можно узнать?» Ответил: «Очень похвально, что эта женщина не дает сыну забыть французский. Впрочем, будь она татарка или чувашка, вы бы тогда не понимали бы». «Все ясно, бумаги подписаны, получаю от Федорова ордер на новое жилище, крепко жму ему руку, говорю: спасибо вам за совет и защиту. Итак, надо переезжать с Рылеевой, и поскорее. На меня находит столбняк, апатия, граничащая с болезненным состоянием. Но приходят люди помочь. Таисия Прохоровна Бухала, приехавшая из Парижа в 1947 году. Сергей Фролов, приятель Никиты еще по той школе, высокий, статный юноша, он года на полтора старше Никиты, его отец был деканом в пединституте, он один из всего класса продолжает дружить с Никитой после его перевода в вечернюю школу. А на чем же вести вещи? Ведь все-таки две кровати, большой шкаф, три корзины, табурет. Шофер говорит: надо грузовое такси. Это я тоже понимаю, до Советской улицы почти 2 километра. Не могу я нанять грузовое такси, это не меньше 100 рублей, у меня их нет. А сколько есть? Спрашивает Таисия Прохоровна. Да вот, рублей 10, не больше. Шофер подходит ко мне и говорит: придется мне вам машину достать со службы, иначе не получится, а вон время уж скоро 4 часа дня, и он уходит. Вскоре во двор въехал грузовик со знаком МВД и вторым шофером, и началась погрузка вещей. Грузили Никита, Сережа Фролов и оба шофера. Раздался гром и вдруг обрушился дикий ливень. Грузовик уехал, а мы с Таисией Прохоровной остались переждать. Потом и мы побежали к новой квартире, вымокли ужасно, вещи уже были разгружены, шкаф стоял во дворе, так как дверь в квартиру была очень мала. Я вошла внутрь, все наши вещи были свалены на кухне, корзины, узлы с одеялами. Жилица Мария Федоровна и две ее приятельницы сидели в комнате, а Никита и Сережа тоже вошли на кухню вместе со мной. Тут оказалась и служащая из жилотдела, словом, все были налицо. Сергей говорит Никите: идем ко мне домой, передохнешь и поешь, а утром вернешься сюда. Я киваю головой, и они оба уходят, и верно, Никита с утра ничего не ел и промок до нитки. Сажусь на какой-то стул рядом со служащей жилотдела. Вот видите, как хорошо, говорит она, вот Мария Федоровна уедет, и у вас с Никитой будет своя квартира. Дождь барабанит с треском в маленькие оконца, но дверь со двора распахивается и появляется тучный полковник милиции, и с ним нижний чин, вроде вестового. «Ба, ба, ба!» — восклицает он, как в старинном водевиле. «Ну, опоздали!» — говорил я тебе, поторапливайся, а вишь, место-то уже занято. Поворачивается ко мне круто: «Это вы сюда въезжаете?» «Да нет», — отвечаю, «я уж въехала». «А ну, покажите-ка ордер». Вынимаю ордер и держу его перед собой. «Да вот он, все в исправности. Дайте мне его, я погляжу». «Ну, нет, я говорю самым, возможно, советским тоном, а мнемонические способности у меня были неплохие, может, я вам и кажусь совсем дурой, но не настолько, чтобы мой ордер в руки вам дать», и прячу ордер в сумочку. Представительница жилотдела наконец поднимает голос: «Все в исправности, товарищ полковник, будьте покойны», и они уходят назад на двор. Значит, опять 2 ордера на ту же площадь. Еще полчаса, и эта квартира уже была бы у полковника милиции. А я, да просто на дворе, рядом со шкафом. У меня больше нет сил, все уходят, Мария Федоровна дружелюбно угощает меня горячим чаем, я валюсь на кулек с одеялами и засыпаю как убитая. Окончательное внедрение в кухню-квартиру на Советской, в дом, где когда-то проживал настоятель Ульяновского храма, прошло не так-то легко. Подводные рифы и тут нас чуть не потопили. Жилица Мария Федоровна и виду не подавала, что собирается в Омск. Все вздыхала. Ехать, не ехать, а мы с Никитой ютились на кухне в невозможном хаосе. Время шло, а вот и еще одна неожиданная новость. Муж Марии Федоровны внезапно скончался в колонии, как оказалось, покончил с собой. Тут она легко вздохнула и говорит: «Мне теперь и уезжать нечего, ведь это я его боялась, а теперь мы еще и не заняли площади. Площадь – это комната, но она нас туда не пускала. Я опять впадаю в отчаяние. Наш шкаф все еще стоит во дворе, денег нет совсем, решаю его продать». Приятельница Марии Федоровны, энергичная молодая особа, секретарь первого танкового училища, достает Никите ручную повозку и дядю Мишу, истопника из училища. Они грузят шкаф, и Никита везет его в комиссионку продавать, но шкаф у него буквально с руками вырывают еще на улице, и он возвращается, получив за него 600 рублей. Никому в голову не приходит узнать, почему 16-летний мальчик везет продавать шкаф, а его нигде ведь просто не сыскать и не купить. Может быть, он его украл, и кому он отдаст 600 рублей. От этой продажи временно становится легче, мы получше питаемся. Встречаю на улице преподавательницу из пединститута. Она меня расспрашивает: как же мы живем, на что же, в конце концов, отвечаю ей: вот сейчас едим шкаф. Боже мой, что же будет дальше? Однако та секретарша из первого танкового, Нина Дмитриевна, энергичная, деловая и еще при этом весьма симпатичная, вдруг играет свою коротенькую роль в нашей судьбе. У жилицы в комнате стоит чудесный старинный буфет, и она, решив ехать в Омск, еще в начале лета продала его Нине Дмитриевне. Как-то жилица ушла на работу в первые танковые, и часов в 12 внезапно появляется Нина Дмитриевна с дядей Мишей. Дядя Миша сидит на дрогах, запряженных лошадкой. Они вдвоем быстро и ловко выносят во двор буфет, и дядя Миша увозит его к Нине Дмитриевне. Я несколько смущена, как же это так без хозяйки? Да буфет давно уж мой, возражает Нина Дмитриевна, я давно заплатила, вот только дядя Миша был занят. А вы не моргайте, добавляет она внезапно, место в комнате освободилось, и внесите туда свою кровать, да лягте на нее, скажите, что больны, а то совсем без площади останетесь. Она уходит, и как только с завода появляется Никита, мы с ним дружно тащим кровать в комнату, раскладываем ее, и я стелю простыни, одеяло, кладу подушки, вношу и чемодан. Вот и я заняла свою площадь, теперь уже со мной трудно будет спорить, да и у меня сын рабочий, мы так и говорим всем: кто вы? Мы семья рабочего. Недели через две Мария Федоровна уезжает в Омск, и эта глава как будто окончена. Еще немного про приемную МГБ, такую, какой она была в те годы, и про Гаврилова. После ареста Игоря Александровича я видела его всего раз в проходной, куда он мне велел прийти за полной описью задержанных вещей. Тогда я и попала впервые в проходную, а потом неоднократно ходила звонить по знаменитому телефону, украшавшему стену направо от входа, единственный рупор и надежда что-то узнать от вершителей судьбы, находившихся где-то внутри большого каменного двухэтажного здания. Но узнать что-либо было пустой надеждой, единственный и привычный ответ на вечный вопрос было: по этому поводу, к сожалению, ничего сказать вам не могу. Впоследствии я Гаврилова больше не встречала, а с разными бумагами, вернее, с ответами на мои прошения, будь то Молотову или президенту Швернику, обычно появлялся Толмазов, хорошенький, подтянутый, тут он был всегда в мундире, тогда как при аресте все трое были в штатском. Толмазов щелкал лихо каблуками и в самой вежливой форме сообщал мне: к сожалению, по этому вопросу ничего сказать не можем.